Глава 6. Паровозная топка времени. Голубые экраны. Значок сидит на рубахе, как будто вшитая на китайской фабрике лейбла Levi's. Здесь он всегда, наверное, и был. Теперь ты с презрением щуришься в 40-минутку. Прикрываешь один глаз и вздергиваешь руку. Все будто через прицел. Уже получается смотреть на этих счастливчиков, чикающих ножичком колбаску, как на уродливые мишени. И совсем не сбивает с толку то, что девица с рекламы резиновой куклы для взрослых дядей очень даже ничего себе. Мысленно выпускаем из нее воздух, как из куклы, и бьем в плоскую поверхность рисунка. Вообще, теперь ты не просто стираешь время и ускоряешь процессы переваривания, глядя в бесконечный поток счастливых балбесов, накушавшихся чипсов, «Съешь меня, будешь иметь самый толстый». Теперь ты выполняешь задания, запоминаешь лица. Вдруг тебе повезет встретить их воочию, что, конечно, невероятно. Отсюда далеко до столиц. Но даже если не встретишь, 40 минут не потрачены зря. Там, внутри, вместо желудочного сока, загоняется в вены замешанная на правде ненависть. Они внушили тебе, что счастье в потреблении и боли ни в чем. Они жестоко пожалеют. Приближается час расплаты по неучтенным ранее векселям. Да, повстречать этих веселых, фарфорозубых ребятушек тяжеловато. Но они должны знать, что мы уже все поняли и раскусили их трюк. Вообще-то эти бодрые старички и старушки, занятые ссыпанием в машинке порошков и замазюканного белья, а также борьбой с наистрашнейшей болезнью человечества, перхотью, сами являются лишь прикрытием для истинных манипуляторов. Жалко, в отличие от фильмов, в рекламных блоках не высвечиваются титры, где указаны имена и фамилии создателей сего опасного барахла. Не того барахла, что рекламируют. Все эти Volkswagen и Sony как раз налицо. А вот авторы самого рекламного клипа. Ну ничего, ведь они особо не секретятся, эти современные повелители душ. Рекламы самих рекламных агентств на каждом шагу вербуют себе новую молодую поросль. Отсечь бы им щупальца одним эффектным взмахом. Но это когда-нибудь. А пока можно, да и нужно, нанести удар не по направляющей голове и даже не по рукам. Всего лишь по орудиям производства. В деле только 10 человек. Те, что не только со значками, но и со спрятанной под спортивными курточками бейсбольными битами. Остальные с полсотни душ. Правда, тоже в основном со значками, но зато без оружия. Это маскировочный пояс. Двигаемся, разбившись на группки, радостно чирикаем. Жалко, конечно, что девчонок подозрительно мало. Их не хотят привлекать в ряды в большом количестве из-за природы болтливости. Потому толпа, даже рассредоточившись, все-таки выглядит агрессивно. Могут принять за каких-нибудь болельщиков-фанатов. И тогда, может, бронетранспортер поперек улицы, а может, просто отснимут с вертолетного фоторужья профиль фаз. Потом жди гостей с наручником и с ордером. Но отнекиваться и филонить поздно. Закрутка значка навинтилась уже не только на рубаху. Проборолась по жилам венам. Наслоила макаронинами артерии. Тебе некуда деваться. Ты и значок с молодом. Единое целое. И не важно, что в руке не молоток. Булыжник – орудие пролетариата. А бита – орудие кого, собственно? Ладно, это уже теоретический туман. Нам его не протаранить. Слишком долго наблюдали в экраны поедание сникерсов. Сникерсни с нами. Вот и сникерснул годков до 16. Теперь во что-то больше-меньше сложное уже не вварится. Какие-то контакты в черепушке намертво запаяны. Нейроны, мать их так, подохли. Закуклились в маленькие черные дыры. Туды входит, назад ни-ни. Все благодаря сникерсам. Их пронесенным мимо твоего рта калориям. Нет бы спросить вовремя. Вы что же за меня и есть их будете? Ага. Но, наверное, не услышал, когда отвечали. Неразборчивость сленга заглушила навязчивая музыка. Подключись к нам быстрее. Всего 5 центов. Вот и подключился. Теперь, где найти свободные синапсы для внедрения чего-то сложнее приключения Фросси и Мосси на красных астероидах Юпитера? Итак, плавненько, рассредоточенно подруливаем. Это называется тактикой стаи. Вот теперь мы в фокусе. В перекрестии, гигамаркет, розовый слон. Но весь он нас не интересует. только отдел, специализирующийся на ТВ. Все разведано заранее, так что нас пока не занимают увесистые ребятки в помповиками. Заходим со стороны окон витрин. Все, шашки наголо. В том плане, что потные биты наружу. Ух ты, как весело сыпанули стекла. И совсем они даже не пули непробиваемые. Кто спорил? Паниковал. Во! Да тут еще и сигнализация. Нам некогда ее глушить. Ноги повышим. Перешагиваем через обрезки стекол. Зачем проливать напрасную кровь? Хотя и жалеть особо не стоит. Вся она пропитана клипами памперсов с младенчества. Нам нечего жалеть себя. Мы лишь материал. Наше дело очистить сцену для пришествия новых, нерихтованных рекламы людей с нормальными, не замкнутыми ни на оттяжку нейронами в черепе. И мы всего лишь жесткий напильник, должны подкроить издержки тупиковой цивилизации. Ах, вот они, родимые, так нужные ранее ТВ. Что-то верещат, о чем-то посмеиваются лица сирены. Вот и пришел ваш, да и наш час. Опускается тяжелая палец судьбы. Бабах! Красота! Какие же они глупые! Этот уже с дырой искрит, деформируется под кроссовками, а другие все еще не врубились. Хотя нет, пугают, пыжит мышцы какой-то культурист-чемпион. Впечатление от захвата трицепса нулевое. Опускается палец бита. О, теперь да. А, обороняются. Выскочил сразу из трех экранов тиранозавр Рекс. Скалит зубы, отворяет пасть шире 29 дюймов. Не утруждайся, ты не у дантиста. Вот вам конец мезозоя. Рушится сверху палец и метеорит, круша атмосферу. Бегут, поджав хвосты, остаточные рептилии. Получите комету Шумейкера Леви прямо по кумполу. Ах, вымирать так с музыкой. Трясут попами бедолаги-певички. Извиняемся, сегодня вас это не спасет. Свистит в кислородной среде, разогнанная до лучевой скоростью дубина. Бабах! И уже нет певичек. Осыпали стеклянным туманом. Теперь что там? Муси-пуси? Спокойной ночи, телепузики? Дурачим младенчиков? Готовим новые кадры для сериальных поездов «Старость»? Идет по дуге ударная субмарина для гольфа. Бабац! А эти? Что притихли? Прикинулись мертвыми? Молча блестим чернотой, дабы про вас забыли? Спущен рычаг баллисты, режет атмосферную плотность тяжелый простой снаряд. Хуг! Ух ты! А ведь можно поднатужиться втроем и перевернуть всю стойку. О, кто это? Выскочил из видео двойки? Или тут и был? Кричит что-то, брыжет слюной. А, он, оказывается, что-то покупал и оплатил, говорит. Смотри, какой Александр Матросов! Заслоняет свои 32 дюйма туловищем. Взлетает палец судьбы. Ничего, нечего было копить на такую технику. Век ТВ еще длится, но он уже прошел. Мы их приговорили, как прицельно пущенная комета динозавриков. Ты что, еще не унялся? Кто вернет денежки за чеки? Ну, уж точно не мы. Раскручивается сверхзвуковая проща. Да отойди ты, баран! Вот козел, говорили же, предупреждали. Не стой под стрелой, когда работает Катюша, а тем более ураган. Что ж, теперь Стиви наконец-то закапала кровь. Мы протаранили их душу. Все, пора сматывать удочки. Хотя, вон сколько тут еще ТВ. Маленьких и больших. Еще, наверное, на складе. Но вот этот, самый большой, покоящийся на верхотуре, как замаскированный дот. Его никак не получится обойти. Работает штурмовая группа. Смотрите, даже не вякнул. Выскакиваем во все еще визжащие оконные проемы. Так, это что? Мы разве грабители? Кто разрешал прихватить что-то для себя? Заслужил? Ах ты, затешавшаяся в наши ряды мразь! Жаждешь получить палицей? Вот то-то. Верю, что исправишься. А то бы. Прямо сейчас. Ух ты! А вот и ребятки с помповиками. Бросьте свои пуколки. Посмотрите, сколько нас. Вы окружены и плохо кончите, Джон Сильвер. Оружие на пол, то бишь на асфальт. Руки выше, колени согнуть. Вот так-то лучше. Мотаем отсюда быстрей. Вот-вот тут окажутся гансы на луноходах. Надо не забыть избавиться от послуживших правому делу бит. Эх, не по специальности вы поработали. Никогда не увидать вам красивых постриженных лужаек для игры в гольф. Или там, во что хоть ими играют. Кто знает-то. Ослы мы все-таки, ослы. Но ладно, хоть легаться обучаемся.